Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 20. Бросил я квартиру и перебрался в комнату. Зачем мне квартира? Старичка-скрипача в больницу поместили, а Черепахин таки напросился ко мне. Слезно просил. Я, говорит, не могу один, я один боюсь. И очень на него уход Наташи подействовал. Начнешь что-нибудь про нее говорить, а он уставится глазами и спрашивает, почему так неспровержена? Только очень невнятно стал говорить, даже не доканчивал, и у него слова на выворот выходили, а на работу ходил, когда требовали. И как в свободное время мы с ним в карты, в 66, но только он стал масти путать и начнет какую-нибудь околесицу вести. Поедемте куда-нибудь к туркам, там у них табак растет, или в Сибирь, там очень много золота, можно железную дорогу скупить и всех возить. А то раз про керосин. Зачем керосин? Покупать, можно взять в аптеке травки светленькие и настоять на воде, вот и будет керосин. Ну уж тронулось у него, и я даже стал его опасаться, суп стал горсточкой черпать. А как застал я раз, что он на полу в чурочке играет, пригласил полицейского врача знакомого осмотреть. Тот его по коленкам постучал, в глаза поглядел, писать велел. Как стал ему Черепахин про светлику объяснять, будто она на кобыльем сале растет, прямо сказал, что у него паралич мозга, и скоро может начаться буйство. Обещал в больницу устроить, а Черепахин в тот же вечер пошел на трубе играть, и скоро, смотрю, возвращается с пакетами. Принес 10 фунтов мятных пряников и 5 коробок заливных орехов и вывалил на стол. Вот вам, кушайте. Супу можно не варить, а будем так, с пряниками. А где же, говорю, ваша труба? Он как головой мотнул и какую-то бумажку в огонь шварк, печка железная топилась. Я ее в кассу отнес. Очень у меня от нее в голове гудит. Сел так вот, положил голову на руку и глядит в огонь. А тут и началось страшное. Опять полная остановка всей жизни. И слышно, стрелять начали. В ужасном потрясении мы были. У хозяйки 5 девчонок, а муж был в весовщиках и тоже бастовал. И она все плакала, что ее прогонят со службы. А меня страх за колюшку взял. Лежу и думаю, уж где-нибудь здесь он. И пропал тут от нас Черепахин. Слушал все по комнате, метался. Вышел незаметно и пропал. Где тут искать? Сунулся я было, а у нас на углу стена. Ночь не ночевал, на другой день явился к вечеру. Рваный пришел. Словно его по гвоздям волочили. Страшно так глядит. «Дома надо сидеть!» — прикрикнул уж на него. А он меня за руку так спокойно. «Пойдемте, там очень много народу!» Покричал тут я на него, пригрозил, что из комнаты попрошу. Но он и присмирел с этих пор. И все дни сидел у окошечка и на ворон на помойке смотрел. И вот в таком тяжелом положении наступило Рождество Христово. Встал я утром, в комнате холодище, окна сплошь обмерзли, а день ясный, солнце бьет в стекла. Подошел я к окну, и так мне тяжело стало. Праздник, а ни души родной нет. Один в такой торжественный праздник. А бывало так торжественно у нас в этот день. Луша рано-рано подымается, пироги бьет, гусем пахнет, поросенок с кашей и суп из потрохов. Очень Калюшка суп любил из потрохов. И у меня чистая крахмальная рубашка всегда на спинке стула была приготовлена, и сюртук так на вешалочке, чтобы мне к обедне одеться. И всегда всем подарки я раздавал. Сперва Луше моей хлопотуньи, ей я духов хороших подносил флакон, одеколону и на платье, и Наташе на театр там, и Калюшке тоже. Бывало, пойдешь их будить, выдернешь думочку, и их по этому месту. Пообедаем честь честью, как люди. И вот то Рождество и встретил я в такой ужасной обстановке. Смотрю в окно на мороз, и томит в душе, томит, и колокол гудит праздничный. И вот вижу я на окне-то у стекол-то мерзлых цветы из бутылки, а эта ветка, которую Черепахин-то посадил, вся в цвету сплошь, черемуховый цвет белый, и пахнет даже как весной. Так как-то необыкновенно мне стало, как подарок необыкновенный к празднику. Посмотрел я на Черепахина, он лежит на спине и смотрит в потолок. «Вот, — говорю, — ваша ветка-то распустилась». И поднес к нему. Поглядел он, вытянул руку и погладил их, цветы-то, очень осторожно. И такое у него лицо стало в улыбке, однако ничего не сказал. А это в старину, бывало, делали. Черемуху или вишню ломают, в Катеринин день и сажают в бутылку. У кого Катерина в доме для задуманного желания, и она на первый день Рождества должна поспеть. Так мне хозяйка объяснила. И так она у нас и стояла дня три, вся осыпалась. И работы не было у меня все 4 дня. Лежался на постели. Куда идти? Зачем? Все у меня разбилось в жизни. Только один Черепахин при мне был, и все ходил и шарил по углам. А это он, должно быть, все трубу свою отыскивал. И вот когда я был в таком удручении и проклял всю свою судьбу, и все проклял в молчании и в тишине, в холодную стену смотремши, проклял свою жизнь без просвета, тогда открылось мне, как сияние в жизни. И пришло это сияние через муку и скорбь. 5-й день Рождества пришел, и собирался я уж к вечерку пойти на дело. Приходит хозяйка и говорит: «Спрашивают вас тут в прихожей». А это повар знакомый должен был зайти по делу. Вышел я в прихожую и не вижу кто. Слышу голос незнакомый и не мужской, тоненький. «Вы Скороходов?» А темно уж было, не видать в прихожей. Сказал я, что сам и есть Скороходов, и позвал в комнату. Вижу женская фигура, а разобрать не могу, кто. Она мне и говорит: «Это я, мы у вас жили, я вам письмо от Коли». Лампочку я засвечал, чуть не уронил. Так все и забилось во мне. А это она, жиличка наша, Раиса Сергеевна, беленькая-то, в жакеточке и башлычке, увидала Черепахина и назад. А я ей показал на голову, и подает записку. «Ничего, ничего, не пугайтесь, не могу прочитать». Увидала она, что я не могу, сама мне прочитала, и все меня за руку держала. «Не плачьте, не надо плакать». Теперь все прошло. И все я знаю, а тогда камнем все навалилось на меня, а он тогда суда ожидал в другом городе и со мной прощался. И как она меня нашла в такие дни, и как все вышло, не знаю, кто уж указал ей пути, не знаю. Ах, как он написал, как мог душе моей так подойти и постичь мою скорбь. Я его письмо все сердцем принял и вытвердил. Прощайте, папаша, милый мой, и простите мне, что я вам так причинил. Слезы у меня все застлали, ничего не вижу. Она меня за руку держала и так ласково: «Не надо, не плачьте». Ушла она. Что тут говорить? Тут не скажешь, что пережито.